Глава 33. Вторник, 24 мая. Второй день судебного процесса начался с вызова в срочном порядке нас с Минтоном в кабинет судьи. Судья Фулбрайт хотела побеседовать только со мной, но правила ведения судебного процесса не позволяли ей общаться со мной с глазу на глаз о чем бы то ни было, исключив из беседы прокурора. Кабинет ее просторный, с письменным столом и отдельным уголком для отдыха, окруженным тремя стенами полок с юридической литературой. Она велела нам занять места перед своим столом. «Мистер Минтон», — начала судья, — «я не могу приказать вам не слушать, но мне нужно поговорить с мистером Холлером, и надеюсь, вы не будете слушать или участвовать. Разговор не имеет отношения к вам и, насколько я знаю, к делу Рулли». Минтон, застигнутый врасплох, не понимал, как реагировать. Он удивленно открыл рот и сплел пальцы. «Мистер Холлер, есть ли что-либо, что вам необходимо довести до моего сведения? Имея в виду, конечно, что вы сидите рядом с прокурором». «Нет, судья, все в порядке. Извините, если вам вчера доставили беспокойство». Я старался как мог изобразить на лице сокрушенную улыбку, как бы давая понять, что ордер на обыск – просто докучливый момент, причиняющий напрасные неудобства. «Едва ли это можно назвать беспокойством, мистер Холлер. Мы вложили много сил в это судебное дело. Один лишь отбор присяжных. Надеюсь, все это не пойдет прахом? Я не намерена проделывать все заново. Мой рабочий график и так перегружен». «Простите, судья Фулбрайт», — произнес Минтон. «Могу я просто спросить, что...» «Нет, не можете», — оборвала она его. «То, о чем мы говорим, не касается процесса, за исключением разве что хронометража. Если мистер Холлер заверяет меня, будто у нас нет никакой проблемы, тогда я ему верю на слово, не требуя подробных разъяснений». Она многозначительно посмотрела на меня. «Могу я рассчитывать на ваше слово, мистер Холлер?» Я помедлил в нерешительности, прежде чем ответить. Судья намекала мне, что придется платить адскую сумму, если я нарушу слово, и глендейское расследование приведет к полному срыву процесса по делу Рули либо к судебному разбирательству с нарушением процессуальных норм. «Даю вам слово». Она встала и повернулась к вешалке в углу. Там на плечиках висела ее черная мантия. «Хорошо, тогда вернемся к делу, господа. Нас ждут присяжные». Мы с Минтоном покинули кабинет и вошли в зал суда со стороны секретарского стола. Рули ждал, расположившись на адвокатском стуле. «Какого черта все это значит?» — шепнул мне Минтон. Он, конечно, прикидывался дурачком. Он не мог не слышать тех же самых слухов, которых набралась в кулуарах канцелярии окружного прокурора моя бывшая жена. «Ничего, Тед, одна чепуха, связанная с другим моим делом. Вы готовы сегодня завершить свою часть?» «Зависит от вас. Чем дольше вы будете нас задерживать, тем больше времени мне понадобится разгребать всю ту лапшу, которую вы тут навешаете». «Хм, лапшу, говорите? Вы смертельно ранены, истекаете кровью, и даже сами этого не осознаете». «Я так не думаю», — доверительно улыбнулся он мне. «Можете назвать это смертью от тысячи бритвенных порезов, Тед. Один такой порез не способен привести к летальному исходу. Но все дело в их количестве. Добро пожаловать в юридическую школу по делам о Филонии». Я расстался с ним и двинулся к столу защиты. Не успел я сесть, как Рули взял меня в оборот. «Зачем вас вызывала судья?» — требовательно зашипел он мне на ухо. «Ничего особенного. Она напомнила, как следует вести себя с жертвой на перекрестном допросе». «С той женщиной? Она так и назвала ее? Жертвой?» «Льюис, прежде всего говорите потише. Она действительно жертва в данном уголовном деле и на этом процессе. Вы, может, и обладаете редкой способностью считать себя ни в чем не виновным, однако же нам, ладно, пусть будет мне, все еще предстоит убедить в этом жюри». Он воспринял упрек так, словно я валял дурака у него перед носом. «Хорошо, хорошо, что она сказала?» «Она сказала, что не позволит мне особенно вольничать на перекрестном допросе. Напомнила, что Реджина Кампо – жертва». «Я рассчитываю на вас в том, чтобы порвать ее в клочья», цитируя ваше собственное выражение в тот день, когда мы впервые встретились. «Да, но дела обстоят несколько иначе, чем в день нашей встречи, вам не кажется? А ваша маленькая каверза с моим пистолетом вот-вот рванет прямо мне в лицо. И откровенно вам заявляю, садиться из-за вас в тюрьму я не намерен. Если мне придется всю оставшуюся жизнь возить людей в аэропорт, то я пойду на это. И пойду с готовностью, коль скоро иного выхода не будет. Вам понятно, Льюис?» «Мне понятно, Мик», — бойко произнес он. «Уверен, вы что-нибудь придумаете. Вы человек умный, ловкий, продувной». Я повернул голову и посмотрел на него. К счастью, мне не пришлось ничего отвечать. Судебный пристав призвал суд к порядку, и судья Фулбрайт заняла свое место. Первым из припасенных свидетелей Минтон вызвал детектива полиции Лос-Анджелеса Мартина Букера. Букер для обвинения – свидетель надежный и основательный, настоящая скала. Его ответы были четки, лаконичны и давались без колебаний. Детектив представил суду ключевую улику – нож с инициалами моего клиента – и в ходе прямого допроса осветил присяжным все этапы расследования дела о нападении на Реджи Кампо. Он показал, что вечером 6 марта дежурил ночью в Ан-Найсе в одном из полицейских участков долины Сан-Фернандо. В квартиру Реджины Кампо его направил командир дежурной бригады, который, получив донесение от патрульного начальника, рассудил, что происшествие требует немедленного расследования. Букер объяснил, что 6 детективных отделов в долине полностью укомплектованы людьми только в дневное время. Он показал, что в сферу обязанностей детектива, несущего ночное дежурство, входят ситуации, требующие быстрого реагирования, и на ночного дежурного часто возлагаются задания неотложного характера. «Что позволяло предположить, что данный случай требует неотложного вмешательства, детектив?» – спросил Минтон. «Повреждения, полученные жертвой, арест подозреваемого, а также уверенность, что было предотвращено более тяжкое преступление», — ответил Букер. «А именно?» «Убийство. Судя по всему, подсудимый намеревался убить ее». «Я мог бы заявить протест, но решил воспользоваться сменой диспозиции во время перекрестного допроса, поэтому промолчал». Минтон попросил Букера перечислить следственные действия, которые он предпринял на месте преступления и впоследствии, когда допрашивал Кампо, пока она получала медицинскую помощь в больнице. «Перед тем, как отправиться в больницу, вы должны были получить краткие рапорты офицеров Сантоса и Максвелла относительно происшедшего со слов жертвы, не так ли?» «Да, они представили мне краткий обзор событий». «Они сообщили вам, что жертва зарабатывала продажей сексуальных услуг?» «Нет». «Когда вы об этом узнали?» «Ну, у меня сложилось довольно ясное представление об этом, когда, находясь в ее квартире, я увидел кое-какие предметы, которые она там держала». «Какие?» «Предметы, которые я бы описал как приспособление сексуального назначения. А в одной из спален находился встроенный шкаф, где содержалось белье, пеньюары и одежда сексуально провоцирующего характера. В той комнате имелся также телевизор, а в выдвижных ящиках под ним коллекция порнографических фильмов. Мне объяснили, что потерпевшая проживала в квартире одна, но показалось, будто обе спальни активно использовались. Тогда я подумал, что первая спальня была собственно хозяйки, то есть она спала в ней, когда находилась одна, а другая служила для ее профессиональной деятельности. Рабочее место на дому? Можно назвать и так. Это изменило ваше мнение относительно того, что она является жертвой в данном происшествии? Нет, не изменило. Почему? Потому что каждый человек может стать жертвой. Проститутка или папа римский не имеет значения. Жертва и жертва. Сказано точно отрепетировано, решил я. Минтон сделал контрольную пометку в своем блокноте и двинулся дальше. «Итак, когда вы приехали в больницу, то расспрашивали жертву в отношении своей гипотезы. Я имею в виду состояние спален и то, чем она зарабатывала на жизнь». «Да, спрашивал». «Что она вам сказала?» «Прямо и откровенно ответила, что она проститутка. Никак не пыталась скрыть это». что-либо из сказанного ею отличалось от тех отчетов и докладов, которые вы ранее собрали на месте преступления? Нет, нисколько не отличалось. Она сообщила мне, что открыла обвиняемому дверь, и он в ту же секунду ударил ее кулаком в лицо и повлек с собой в квартиру. Обвиняемый применял угрозы и силу, затем вытащил нож. Он заявил ей, что собирается изнасиловать ее, а потом убить. Минтон педантично продолжал зондировать ход ведения следствия, стараясь выявить как можно больше подробностей, и тем самым довел присяжных до состояния смертной скуки. Записывая вопросы, которые собирался задать Букеру в ходе перекрестного допроса, я наблюдал за присяжными и видел, что их внимание начинает рассеиваться под действием столь обильной информации. После полутора часов прямого допроса настал мой черед потрошить полицейского детектива. Моей целью являлся стремительный пиратский набег, туда и обратно. Если Минтон производил, можно сказать, доскональное судебно-медицинское вскрытие всего дела, я желал лишь молниеносно запустить руку и выхватить то, что мне требовалось. Детектив Букер, Реджина Кампо объяснила вам, почему она солгала полиции? Мне она не лгала. Может, не вам, но она сообщила первым прибывшим на место полицейским Сантосу и Максвелл, что не знает, зачем подозреваемый пришел к ней на квартиру, не так ли? Я не присутствовал при их разговоре, поэтому не могу подтвердить или опровергнуть истинность данного утверждения. Я только знаю, что во время первого допроса она была сильно напугана. Ее избили, ей угрожали изнасилованием и смертью. То есть вы полагаете, что в подобных обстоятельствах лгать полиции допустимо? Нет, я этого не сказал. Я сверился со своими записями. Я не собирался выстраивать длинную последовательность вопросов. Палил в упор почти наугад, стараясь не дать ему опомниться. Вы составили опись одежды, обнаруженной в той спальне, которую, по вашим словам, мисс Кампо использовала для занятий проституцией? Нет. То было просто мое наблюдение. Это не имело отношения к данному делу. Могли бы подойти какие-нибудь из обнаруженных вами нарядов и принадлежностей для садомазохистских упражнений? Я не специалист в этой области. А что вы скажете по поводу порнографических фильмов? Вы записали их название? Нет, я этого не делал. Причина та же. Я не был уверен, что это имеет отношение к расследованию и к установлению личности того, кто так зверски обошелся с женщиной. Вы не помните? Сюжеты каких-либо из этих порнофильмов не были связаны с садомазохистскими играми или чем-то подобным? Нет, не помню. Так, а вы не советовали мисс Кампо избавиться от кассеты тех одеяний из шкафа, прежде чем группу адвокатов мистера Роли допустят осмотреть квартиру? Определенно ничего подобного я не делал. Я вычеркнул это из своего списка и продолжил. Вы когда-нибудь беседовали с мистером Рули о том, что произошло в квартире мисс Кампо в ту ночь? Нет. Прежде чем я получил возможность к нему подобраться, он уже окружил себя плотным кольцом адвокатов. Он воспользовался своим конституционным правом хранить молчание? Да. Таким образом, насколько вам известно, он ни разу не разговаривал с полицией о том, что случилось. Совершенно верно. На ваш взгляд, мисс Кампо получила удары большой силы? Да, бесспорно. Ее лицо было сильно разбито, рассечено и распухло. Тогда будьте добры, расскажите присяжным о повреждениях от ударов, которые вы обнаружили на руках мистера Рули. Он обмотал кулак тканью, чтобы избежать следов. На его руках не было повреждений, насколько я мог видеть. Вы как-то задокументировали отсутствие повреждений? Букера вопрос озадачил. Нет. Иными словами, вы сфотографировали повреждения, полученные мисс Кампо, но не сочли нужным зафиксировать отсутствие повреждений у мистера Рули. Я вас правильно понял? Мне не показалось нужным фотографировать что-либо, чего нет. Как вы узнали, что он обернул кулак тканью, дабы уберечься от повреждений? Мисс Кампо сообщила мне, что увидела, как его рука была обмотана тканью непосредственно перед тем, как он ударил ее в дверях. «Вы нашли ткань, которой он предположительно обернул свою руку?» «Да, она находилась в квартире. Салфетка наподобие ресторанной. На ней была кровь». «Кровь мистера Рули?» «Нет». «Было ли на ней что-либо, свидетельствующее о ее принадлежности обвиняемому?» «Нет». «Значит, в пользу этого мы имеем лишь слова мисс Кампо, не так ли?» «Да». Я позволил себе паузу, делая пометки в своем блокноте. Затем продолжил допрос свидетеля. «Детектив, когда именно вы узнали, что Льюис Рули отрицает применение им силы и угроз в отношении мисс Кампо и что намерен решительно защищаться от обвинений?» «Это было, когда он нанял вас, я полагаю». В зале суда послышался приглушенный смех. «Вы пытались найти иные объяснения увечьям, которые получила мисс Кампо?» «Нет. Она рассказала мне о случившемся, и я ей поверил. Обвиняемый избил ее и собирался...» «Спасибо, детектив Букер. Просто постарайтесь ответить на вопрос, который я вам задал». «Я это и сделал». «Если вы не искали никаких иных объяснений, поскольку поверили мисс Кампо, то можно с достаточной уверенностью утверждать, все дело полностью построено на ее словах, не так ли?» «Исключительно на заявлениях мисс Кампо о событиях в ее квартире вечером 6 марта». Букер задумался. Он сознавал, что я увлекаю его в ловушку его же собственных показаний. Как говорится в поговорке, нет западни опаснее, чем та, которую сам себя загонишь. «Дело не только в ее словах», — произнес он. «Есть вещественные доказательства. Нож, раны на ее теле. Не только слова являются доказательством». Он убежденно закивал, подкрепляя сказанное. «Но разве в плане объяснения полученных ею ран и других улик обвинение не отталкивалось от того, что мисс Кампо сама изначально вам сообщила?» «Можно сказать и так», – нехотя признал он. «Именно она является тем древом, на котором выросли все плоды, разве нет?» «Я бы не стал употреблять подобные слова». «Тогда какие слова вы употребили бы, детектив?» Вот теперь я его поймал. Букер ерзал на своем свидетельском стуле. Минтон встал и заявил протест, утверждая, что я травлю свидетеля. Наверное, нечто подобное он видел по телевизору или в кино. Судья велела ему сесть на место. «Можете отвечать на вопрос, детектив», — сказала она. «В чем был вопрос?» — спросил Букер, стараясь выиграть время. «Вы не согласились со мной, когда я охарактеризовал мисс Кампу как единственное дерево, на котором выросли все свидетельства обвинения. Если я не прав, как бы вы описали ее место в данном уголовном деле?» Букер быстро вскинул руки, как бы показывая, что сдается. «Она жертва. Бесспорно, она занимает важное место, потому что рассказала нам о том, что случилось. Мы обязаны были опираться на ее показания, чтобы направить ход расследования». «И вы опирались на ее показания?» «Да». «Кто еще видел, как обвиняемый напал на мисс Кампу?» «Больше никто». Я кивнул, как бы подчеркивая ответ для жюри. Бросил взгляд на скамью присяжных и обменялся взглядами с теми, что сидели в первом ряду. «Хорошо, детектив. Сейчас я хочу спросить вас о Чарльзе Телботе. Как вы узнали об этом человеке?» «Обвинитель... Мистер Минтон велел мне разыскать его». «А вам известно, откуда мистер Минтон узнал о его существовании?» «Это вы его информировали? У вас была видеокассета из того бара, на которой он заснят вместе с жертвой за пару часов до преступного инцидента». Я понимал, что этот поворот в показаниях может стать удобным моментом для предъявления суду этого самого видео, но мне хотелось с этим повременить. Хотелось, чтобы, когда я стану демонстрировать видеозапись членам жюри, на свидетельской трибуне находилась жертва. «А до этого момента вы не считали важным разыскивать того человека?» «Нет, я просто не знал о нем». Когда вы, наконец, узнали о Тейлботе и разыскали его, вы обследовали его левую руку, дабы установить, не имелось ли на ней каких-либо ссадин, могущих образоваться в результате неоднократных ударов кого-либо кулаком в лицо? Нет, я этого не делал. Потому что были уверены в своем выборе на роль преступника мистера Рули. Это не был выбор, а то направление, на которое нас вывело следствие. Я начал искать Чарльза Тейлбота не ранее, чем через 2 недели после того, как преступление совершилось. То есть вы хотите сказать, что если у него и были на руке повреждения, то они к тому времени уже сошли, так? Я не специалист в этом деле, но... Да, так я подумал. То есть вы вообще не смотрели на его руку, не правда ли? Нет, специально не смотрел. Вы спрашивали кого-либо из сотрудников мистера Тейлбота, видели ли они синяки, ссадины или иные повреждения на руке своего босса непосредственно после случившегося? Нет. Вы даже и не рассматривали никого, кроме мистера Рули, не так ли? Нет, не так. Я подхожу к каждому делу, непредубежденный, с открытыми глазами. Но Рули находился там и с первых же минут был взят под стражу. Жертва опознала в нем нападавшего. Естественно, что он приковал наше внимание. Сначала он был одним из подозреваемых, а позднее, после того, как обнаружились его инициалы на ноже, который приставлялся к горлу мисс Кампо, он стал единственным, если вам угодно. Как вы узнали, что к горлу мисс Кампо приставлялся нож? Она сообщила нам об этом, и у нее на шее была обнаружена колотая ранка, что свидетельствует в пользу ее показаний. Вы говорите, что проводился некий судебно-медицинский анализ, подтвердивший соответствие ножа ранке на ее шее. Нет, это было невозможно. Итак, вновь мы имеем только слово мисс Кампо в пользу того, что нож приставлял к ее горлу именно мистер Рули. У меня тогда не было причин сомневаться в ее словах. Нет их и сейчас. Итак, без предъявления каких бы то ни было объяснений, вы, очевидно, и нож с инициалами обвиняемого готовы счесть крайне веским доказательством его вины, не так ли? Да. Я бы сказал, с предъявлением хорошего объяснения. Он принес туда этот нож с единственной мыслью. Вы специалист по чтению мыслей, детектив? Нет, я детектив. Я просто говорю, что думаю. Думаю. Здесь ключевое слово. Это то, что мне известно из вещественных доказательств и свидетельств по делу. Я рад, что вы так уверены в себе, сэр. На данный момент у меня нет больше вопросов. Я сохраняю за собой право еще раз вызвать детектива Букера уже как свидетеля защиты. У меня не было намерения вновь вызывать Букера на место для дачи свидетельских показаний, но я подумал, что эта угроза может произвести правильное впечатление на жюри. Я вернулся на свое место, а Минтон пытался компенсировать причиненный мной урон и залечить нанесенные раны с помощью повторного прямого допроса. Правда, урон на уровне впечатлений, полученных присяжными в результате перекрестного допроса, и тут уж мало что можно исправить. Однако с позиции защиты Букер всего лишь мальчик, удачно подставленный для битья. Настоящий урон будет нанесен позже. После того, как Букер сошел со свидетельского возвышения, судья объявила первый утренний перерыв. Она велела присяжным быть на месте через 15 минут, но я знал, что перерыв продлится дольше. Судья Фулбрайт была заядлой курильщицей и уже получала широко обнародованные административные взыскания за курение тайком в своем кабинете. Это означало, что теперь, чтобы ублажать свою привычку и избегать последующего скандала, ей приходилось спускаться на лифте, покидать здание и стоять снаружи, в зоне для въезда тюремных автобусов. Я прикинул, что у меня есть по крайней мере 30 минут. Я вышел в коридор побеседовать с Мэри Элис Винзор и поработать со своим сотовым. Было похоже на то, что во время дневного заседания мне предстоит заниматься свидетелями. Первым ко мне подошел Рули. Ему хотелось поговорить о перекрестном допросе Букера. «По-моему, все прошло по-настоящему удачно для нас». «Для нас?» «Вы поняли, что я имею в виду». «Невозможно определить, удачно ли оно прошло, пока не получишь окончательный вердикт. А сейчас оставьте меня одного, Льюис. Мне нужно сделать несколько звонков. И, кстати, где ваша мать? Она, вероятно, понадобится мне сегодня днем. Она намерена появиться?» «Сегодня утром у нее деловая встреча, но она придет. Просто позвоните Сесилу, и он ее доставит». Он отошел на его место, сразу занял детектив Букер. Он приблизился, возмущенно нацелив в меня палец. «Это не сработает, Холлер», — заявил он. «Что именно?» «Ваша грязная защита! Вы с треском провалитесь!» «Увидим!» Я пожал плечами. «Еще как увидим!» «Да, верно, вы набрали себе несколько очков, пытаясь замазать Телбота. Несколько броских очков. Купите тележку и таскайте их с собой!» «Я всего лишь выполняю свою работу, детектив». «И это та еще работа! Ложью зарабатываете себе на жизнь! Уловками! Отводите людям глаза от правды! Жить в мире без правды! Позвольте задать вам вопрос! Вы знаете, чем сом отличается от адвоката?» «Нет. В чем же разница?» «Один грязный придонный падальщик, а другой рыба!» «Это сильный детектив». Он отошел, а я остался стоять, улыбаясь. Не из-за шутки и не потому, что догадался, что, скорее всего, именно Лэнгфорд, пересказывая анекдот Букеру, распространил оскорбление судебных защитников на всех адвокатов вообще. Я улыбался, потому что выпад подтверждал. Лэнгфорд и Букер общаются. Они недавно беседовали, а это означало, что события движутся в нужном направлении. Играют мне на руку. Мой план все еще был на плаву. Я все еще имел шансы.